Часть первая, глава четвертая. Эпиграф. Если держишь в правой руке шпагу, не забудь взять в левую руку дагу. Никогда не пренебрегай вторым клинком. Нежное и едва ощутимое касание. Секундная пауза, и вновь ее пальцы ласково прошлись по левой щеке Фернана, прямо вдоль шрама. «Я знаю, что ты не спишь», — прошептала она. «Тебя всегда было сложно обмануть», — не разлепляя век, ответил Фернан. «Ты вернулась». «А ты надеялся, что отметина меня испугает», — фыркнула она, и острый ноготок прошелся по щеке Василиска уже не так нежно. «Со шрамом ты стал просто неотразим». В ее голосе слышалась едва уловимая ирония. Фернан усмехнулся. «Кстати, не трудись рассказывать, как ты его заработал. Не успела я покинуть лунного крокодила, как уже все знала. Правда, я думала, что рана будет более свежей». Порт всегда славился сплетниками. Что до свежести, так это работа гарпии. Ее пальцы на мгновение остановились, а затем вновь продолжили свой путь по щеке. «Мне это не нравится». В голосе жены проскользнула тревога. «Мне тоже. Я ждал тебя только через неделю», — сказал Фернан, чтобы сменить тему. «После Гипра меня ждал попутный ветер. Да и крокодил ходит быстро». «Я рад, что ты вернулась домой, Риина», — сказал Фернан и поднял веки. Бледные сапфиры зимы и темные изумруды лета. Глаза в глаза. Фернан смотрел прямо в зеленые, сейчас с вертикальными щелочками зрачков глаза Риины. Минутное молчание, говорящее им куда больше всяких слов. Также они молчали, когда увидели друг друга в первый раз 8 лет назад. «Я тоже рада, что вернулась домой». «Я скучала», — наконец ответила Ламия и, расстегнув пуговицу на своей рубашке, потянулась к Фернану. Рапира мелькнула рядом с лицом, и Василиску стоило большого труда парировать выпад. Сеньор де Суоза контратаковал, стараясь уколоть противника в левое плечо, но провалился в вязкое плетение защиты. Отскочил, застыл в предельно узкой боевой стойке, заложив левую руку за спину и направив острие рапиры прямо в горло противника. «Атакуйте!» — пригласил тот, опуская оружие и отдавая инициативу в руки блондина. Фернан начал осторожную атаку, пытаясь завязать клинок оппонента, но тут же ему пришлось отразить укол, нацеленный в живот, затем в плечо, в ногу, в грудь и вновь в живот. Отшаг вправо, Фернан попытался отбить клинок противника в сторону и перейти в нападение, но проделал это слишком медленно, и вражеская рапира ударила сеньора де Суоза в правый бок. «Вы убиты, сеньор!» «В четвертый раз за это утро», — хмыкнул Фернан и, морщась, потер соднящий бок. «В пятый, сеньор. Вы забыли об уколе в предплечье». «Вы совершенно правы, маэстро Пито. Сегодня просто не мой день». «Вы очень невнимательны». Учитель фехтования недовольно покачал головой. «Думаю, на сегодня хватит». Фернан, отдуваясь, подошел к умывальнику и ополоснул вспотевшее лицо. «Как пожелаете», — поклонился учитель фехтования и прислонил тренировочную рапиру к стене. «Но если вы позволите спросить...» Он замолчал. «Конечно же. Я внимательно вас слушаю». «Сеньор, когда вы получили этот шрам, вы дрались так же?» В голосе пожилого иринийца проскользнула тревога. Вопреки всему, Фернан рассмеялся. «Что вы! Я дрался, как сотня львов! Сегодня просто не мой день, вот и все!» «Как скажете, сеньор?» В голосе учителя звучала неуверенность. «Вы намерены найти этого человека?» «Быть может», — уклончиво ответил Фернан. «Мне было бы интересно с ним встретиться. Его учителем, вне всякого сомнения, был иринеец. Я хотел бы узнать имя маэстро». «Конечно же, иринеец. Только в ваших школах разрешены столь частые удары в лицо и в глаза», — подумал Фернан и сказал. «Если мне представится такая возможность, маэстро Пито, то вы сможете спросить у этого человека, интересующее вас имя». Примечание. Во многих странах Лории дуэльный кодекс запрещает уколы в лицо и глаза. Впоследствии это правило распространилось и на одиночные схватки, не относящиеся к дуэлям. Однако мастера фехтования иринии считают, что глупо не пользоваться столь эффективными ударами, как уколы в лицо и глаза, если есть такая возможность. «Благодарю вас», — склонил седую голову учитель фехтования. «Вина? Вы очень любезны». Пока Фернан разливал вино, маэстро Пито молча стоял у корзины с тренировочными рапирами. Один из лучших учителей фехтования в Искарине и равный Фернану по силе противник. Он был уважаемым человеком в высшем свете. Пита обучал мастерству фехтования детей некоторых благородных дворян. Как говорили, результаты были ошеломляющими. 50-летний, несколько полноватый иринеец больше походил на пекаря, чем на фехтовальщика. Фернан познакомился с этим человеком около 6 лет назад, и теперь раз в неделю маэстро приходил в дом сеньора де Суоза. В течение часа они упражнялись в маленьком тренировочном зале, что находился на втором этаже особняка маркиза. Пита не учил, ибо вряд ли он мог чему-нибудь научить Фернана. Они сражались. Василиску повезло. Он сумел найти себе достойного противника, и во время кратких еженедельных встреч оба получали непередаваемое удовольствие от танца клинков. Платил сеньор де Суоза полновесным золотом и гораздо больше, чем те, кто приглашал иринейца обучать своих отпрысков. К оплате Фернан подходил с крайне трезвым расчетом и считал, что лучше заплатить лишнее туду, чем точно свинья оказаться проколотым из-за отсутствия хорошей практики. Впрочем, если бы Василиск не платил учителю фехтования, тот бы и так с удовольствием приходил в невысокий серый особняк, расположенный на прибрежной улочке. Как и Фернан, маэстро был рад достойному противнику. Обычно количество их побед было равным, но сегодня Фернан был разгромлен в пух и прах и пропустил 5 уколов. Маркиз протянул вино иринейцу и стал расстегивать ремни, скрепляющие защитную кожаную кирасу. «Вам надо внимательнее смотреть за тем, как вы наносите сдвоенный укол, сеньор. Слишком сильно раскрываетесь. Если в левой руке дага, то открытая брешь не является фатальной. И все же следует быть осторожнее», — упрямо склонил седовласую голову учитель. «Совершенно с вами согласна, маэстро Пита», — раздался голос Рины. «Доброе утро, господа». Она стояла в дверях, облаченная в узкие рейтузы, обтягивающие ее стройные ноги и в ослепительно белую рубашку с острым воротником. На руках Рины были кожаные перчатки. Правая рука держала изящную рапиру из пешханской стали — подарок Фернана. Учитель фехтования едва слышно пробормотал что-то себе под нос по-иринейски. Фернан вполне сносно владел языком южных соседей Таргеры и без труда понял, что тот сказал. Сеньора вернулась. «Кажется, теперь я понимаю, почему сеньор был сегодня так невнимателен». Фернан усмехнулся. Маэстро, как всегда, был прав. «Сеньора, польщен оказанной честью», — иринеец изящно поклонился. «И я очень рада вас видеть», — улыбнулась Рина. «Прошу вас, Рина, сеньора я только для врагов и незнакомцев. Как вижу, вам сегодня удалось загонять моего мужа». Ее слова звучали отнюдь не угрожающе. Скорее, игриво. Пожалуй, маэстро Пита был из тех немногих, кому Рина, как и все лами, не любившие, на их взгляд, глупый человеческий официоз, прощала, когда к ней обращались сеньора. «Ну что вы, Рина, куда мне, старику? Просто повезло». «Не скромничайте, маэстро. Ваши занятия уже окончены?» Сеньор устал. Едва улыбнувшись глазами, сказал Фернан. Он знал, что произойдет дальше. «Но не учитель?» Смеющиеся зеленые глаза обратились на иринейца. «Вы ведь уделите даме несколько минут, маэстро?» «Я весь в вашем распоряжении, Рина». Пита поклонился, пряча довольную улыбку. Если бы учитель фехтования решился признаться самому себе, то сказал бы, что приходит сюда не ради денег и даже не ради огненно-стальных вспышек поединков с сеньором де Суоза. В этот дом маэстро приходил ради этих недолгих и бесконечно прекрасных минут. Именно они грели его сердце и самолюбие. Радовали его мастерство и рапиру на протяжении следующих 2 месяцев. И причина была вовсе не во внешности Рины, ибо учитель фехтования понимал, что здесь у него не было никаких шансов. Раз полюбившую ламию, уже не заставишь смотреть в другую сторону. Причина была в бое. Кратком, остром, опасном, щекочущем нервы. В бое с равным, а порой и превосходящим его противником. Ибо ничто не разжигает мастерство так, как поединок с ламией. Учитель фехтования поставил так и не выпитый бокал вина на подоконник и обнажил свою рапиру. «Надеюсь, вы не будете очень уж сильно спешить?» «Конечно. Скажем, по 5 этуда, чтобы у нас появился интерес». Ее губы растянулись в озорную улыбку. «Лучше по 10, Рина. Сегодня я хочу показать вам один очень интересный укол». «О, определенно вы оказываете мне честь, маэстро. Не сочтите за труд подождать минуту. Я надену перчатки. Извольте». Она повернулась к мужу и подмигнула. Тому не оставалось ничего другого, как усмехнуться. Он подошел к стулу, повернул его так, чтобы видеть предстоящую схватку, сел и положил руки на спинку. Рина стояла к нему в полоборота, внимательно следя за тем, как Иринеец с кажущейся медлительностью надевал перчатки и закатывал рукава. В который раз Фернан залюбовался своей женой. Как и все женщины ламий, окружающим она казалась обманчиво хрупкой и совершенно безобидной. Не было в ней ни силы, ни мощи, которую любят приписывать некоторые люди этой расе. Зато она была гибкой, изящной и быстрой. Смертоносно быстрой. Смуглая, на пол головы выше Фернана, с черными, короткими волосами и длинной челкой, падающей на глаза. Она привлекала к себе внимание. Ибо ламиям было позволено то, что не было позволено обычным женщинам. Например, ношение мужской одежды. Или слишком короткая прическа. Или владение рапирой. Пока достойные леди занимались вышиванием, не менее достойные ламии брали от жизни все. Например, становились капитанами 20 пушечных фрегатов. В северных горах права у женщин и мужчин одинаковые. Не то, что у людей. Женщины-ламии наравне с мужчинами участвовали в клановых войнах горного племени. Правда, в отличие от своих мужей и отцов, они были куда осторожнее и старались сдерживать свою природную вспыльчивость, бесшабашность и резкость. Но если уж ураган проснулся, то берегись. Она почувствовала, что маркиз наблюдает за ней. Обернулась. Вопросительно подняла тонкую, изящную бровь. Пересечение взглядов. Фернан едва заметно покачал головой, и Ирина вновь перенесла все свое внимание на учителя фехтования. Но Василиск до сих пор видел ее глаза. Именно два чарующих, загадочных изумруда с вечными озорно пляшущими искорками веселья заставили Фернана заметить Рину. 8 лет назад они пересеклись взглядами, и сеньор де Суоза утонул в изумрудном океане. Тогда-то он и понял, что сделает все, но эта женщина во что бы то ни стало станет его. Они, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Долго. Ламия не выдержала первой. «Почему вы так смотрите, сеньор?» Ее голос был холоден. «У вас неплохая рапира, сеньора». Тогда Фернан не знал, что она не любит, когда к ней так обращаются. «Рина. Для вас капитан Рина, сеньор. Что до моей рапиры, то она не продается». Уже не столь вежливо произнесла ламия и отвернулась. «Моя шпага лучше». «Вы все еще здесь?» Зеленые глаза изучили наглеца с ног до головы. «Вы так уверены в своей шпаге?» «Испытайте ее, сеньора». Усмехнулся Фернан, специально зля ее. Яростная вспышка глаз, впрочем, тут же погасшая. Ламия легко спрыгнула с высоченного корабельного борта на пирс. «Испытание, господин наглец. Что ж, извольте. На боевом оружии. Здесь и сейчас. Вы оказываете мне честь. Не боитесь, что моя рапира попортит вам бороду или отрежет ухо вместе с этой глупой серьгой? Сделайте это, капитан Рина». «Ради вас я буду безмерно счастлив расстаться с любимым ухом. Что мне будет наградой в случае победы?» Впервые на губах ламии появилось бледное подобие улыбки. «Думаю, рапира из пешханской стали от хорошего оружейника более приличествует капитану такого замечательного корабля. По карману ли вам такое оружие, сеньор?» Теперь в ее голосе слышалась насмешка. «Как видите, Фернан извлек из ножен свою шпагу. Выиграйте, и я выплачу пари». «У вас волнистый клинок?» «Что же, это может быть интересным, сеньор. Только шпага против рапиры. Никаких даг и кинжалов». «Как пожелаете, капитан Рина». «Отлично. Приступим?» «Не так быстро. Что получу я, если выиграю?» «Вы слишком самоуверены. Сначала выиграйте». «И все же», — продолжал настаивать Фернан. «Хорошо», — в раздражении бросила она. «Что вы хотите?» «Сегодня вечером у сеньора де Троа прием. Если я выиграю, вы будете меня сопровождать». «Вы так любите светские приемы?» Ее глаза разом поскучнели. «Ненавижу», — совершенно искренне сказал Фернан. Она посмотрела на него с проснувшимся интересом. Оценивающий и куда более внимательно, чем в первый раз. «У вас есть имя, сеньор? На тот случай, если я передумаю забирать ваше ухо и решу взять сердце». «Фернан Руис де Суоза, маркиз де Нария, к вашим услугам, капитан Рина», — поклонился он. «Рина Шан-Марьердес Унтажда из клана Дачедес к вашим услугам, сеньор де Суоза». Она откинула упавшую на глаза челку. «Приступим?» «Люди ждут». Вокруг них собралась толпа портовых зевак и моряков с лунного крокодила, невесть каким образом успевших пронюхать о поединке дворянина и ламии. Люди уже образовали круг диаметром около 15 ярдов, впрочем, не решаясь подходить к беседующим противникам ближе. «Сколько вам лет, сеньор?» 22. Он посмотрел на нее с вызовом. «Совсем еще мальчишка», — пробормотала Ламия. «А мне 65. По сравнению с вами я уже старуха. Быть может, вы отступитесь? Признаюсь честно, мне расхотелось забирать ваше сердце». «Я не отступлюсь», — бросил он. «И вы не старуха. 65 лет? У Ламии это. По меркам вашего народа вы моложе меня, капитан Рина. Что до сердца, то считайте, что вы его уже забрали. В позицию!» Зеленые глаза ошеломленно сверкнули, и ее рапира взлетела в приветственном салюте. 8 лет назад, в пасмурный зимний день, сеньор де Суоза показал один из лучших своих боев. Она была быстра и стремительна. Он расчетлив и внимателен. Они оба выиграли и оба проиграли. Шпага и рапира нанесли уколы одновременно. На подбородке Фернана и на левом запястье Ламии проступили едва видимые капельки крови. Ни он, ни она ни разу не спросили друг друга, кто из них поддался в той схватке. Капитан лунного крокодила в тот же день получила в подарок новую рапиру и изумительной красоты черное платье, в котором она и отправилась вместе с Фернаном на прием к сеньору де Троо. Впрочем, ни он, ни она там не задержались. По негласному уговору оба противника использовали боевое оружие, хотя маэстро Пита, как учитель фехтования, не очень-то одобрял столь явную небрежность. Ошибки могли случиться с каждым, в том числе и с опытным фехтовальщиком. Но в данном случае Пита шел на уступки и полностью доверял опыту Ламии. Бой, как это бывало и раньше, завершился чуть менее чем за минуту. Тренировочный зал взорвался от звона клинков. Рапира и шпага превратились в размытые вихри. Рина атаковала яростно и быстро. Она все время перемещалась и искала брешь в обороне противника. Учитель фехтования избрал жесткий стиль защиты, практически не двигался с места и лишь отражал сыпавшиеся на него уколы. Единожды иринеец перешел в атаку, но едва не попался на встречный финт, и лишь уклонение спасло его от укола в бок. Так что учителю фехтования вновь пришлось уйти в глухую оборону. Бой закончился неожиданно. Маэстро Пита внезапно закрутил рапиру противницы, да так, что она против всякой воли Рины подлетела вверх. Ламия гибко выгнулась, избежала укола, стала разворачиваться, но иринеец забросил правую руку со шпагой себе за спину и нанес совершенно неожиданный укол через спину. Шпага проскользнула между левым боком и левой рукой Пита, и ее острие застыло, едва касаясь рубашки Рины. А вот и укол, капитан. Учитель фехтования дышал тяжело, но, кажется, был невыразимо счастлив. Браво! Рина тоже раскраснелась и запыхалась. Это было неожиданно. Она осторожно отошла на 2 шага, подальше от острия клинка. «Ваша похвала для меня очень ценна, Рина». Иринеец опустил шпагу и поклонился. «Маэстро Пита, не возражайте, если выигранные вами этуды я приплюсую к вашему месячному жалованию». «Конечно, сеньор де Суоза». Иринеец пристегнул клинок, подхватил камзол и взял в руки шляпу. «Сеньор, Рина, счастлив вам служить. Всего доброго». «До свидания, маэстро Пита». «Удачного дня, маэстро». Они подождали, пока учитель фехтования покинет зал. «Ты специально проиграла ему?» «Не говори глупостей». Рина тряхнула челкой и подошла к умывальнику. «Какой интерес поддаваться? Он действительно был быстр». «Но не настолько, чтобы ты не успела уклониться». «Зазевалась. Не тебе же одному сегодня проигрывать. Какие у тебя планы на сегодня?» «Вначале завтрак. Затем меня ждет неприятная прогулка в Раперру». «Издержки службы, сеньор. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» «Но если тебе нравятся подобные места, то изволь», — хмыкнул Фернан. «Твоему кораблю требуется пополнение?» «Я потеряла 4, когда пешханцы дали по нас залп с правого борта. Вдруг найду подходящие кандидатуры на замену». «Что ж, тебе обычно везет. Вот только лошади в конюшне не лучшие. Та замечательная ночка стоила мне 2 нельпских лошадок. Ну, моя-то лошадь цела, и я пойду переоденусь к завтраку». «Лючита уже все приготовила?» «Да. Не задерживайся, а то она снова будет ворчать». После 2 дней непрекращающегося ливня распогодилось. Солнце припекало, со стороны моря дул едва ощутимый ветерок. Чайки, парящие вдоль линии дремлющего прибоя, пронзительно кричали и устраивали драки друг с другом по самому незначительному поводу. На самом горизонте виднелось белое пятнышко паруса. Корабль стремился в порт. Фернан и Рина отпустили поводья, лошади медленно шли вдоль берега моря. «Фер, мальчик, который привел нам лошадей, откуда ты его взял?» спросила Ламия после того, как закончила рассказ о последнем плавании лунного крокодила. За него просил сеньор де Брагара. В последнее время старик стал сентиментален. Не ругай любезного графа. К тому же, если бы ты не хотел, ты не согласился бы взять мальчишку в услужение. Но не мог же я отказать полковнику. Мальчик — единственный выживший из деревни, что была в Тулине. Андрацы совершили рейд и вырезали всех жителей. Мальчишке чудом удалось выжить. Конечно, это плохая замена Вета, но я отдал паренька Педро в помощники на конюшню. Быть может, из этого ули выйдет какой-нибудь толк. Андрацы? Рина уже думала о своем. По меньшей мере, странный для них поступок. Он был странным до твоего отплытия. Пока тебя не было, пожиратели змей четырежды пересекали границу и столько же раз нападали на наше поселение. Думаю, тебе не стоит объяснять, что никто в тех лесных деревушках не выжил. Значит, мальчику повезло вдвойне. Но все равно мне не очень верится в то, что ты рассказал. Андрацы всегда были слишком осторожны и слишком элегантны, чтобы браться за кувалду, когда требуется шпага. Они интриганы, они убийцы. Вторгаться на наши земли, убивать мирных жителей, к тому же так жестоко, это на них совершенно не похоже. Неужели андрацы не понимают, что приближают войну? Боюсь, что понимают. И стремятся к этому. Они хотят выгнать всех таргерцев земель Тулины. Благодаря этим наглым рейдам сеньор Лоски стал вице-королем Тулины, а гарпием развязали руки. Есть неопровержимые доказательства нападения наших утонченных соседей. Свидетельство мальчика – раз, несколько вырезанных деревень – два, в телах множество арбалетных болтов, у которых расцветка оперения андратских кавалерийских полков – три, к тому же найден андратский шлем. Вот как? В голосе Ламии все еще слышалась изрядная доля скептицизма. Эти живодеры торопились. Факты говорят сами за себя. Слишком много следов со стороны Андрады. Залежи изумрудов и их блеск затмили разум королей. Нет ничего удивительного в этих нападениях. Что говорит их посол? То же, что и всегда. Жерар де Альтенье не понимает, о чем идет речь. И его славная страна не замешана в столь задевающих ее светлую честь нападениях. И Таргера должна найти совесть и вернуть Андраде ее исконные и подлым обманом захваченные земли. Что еще может сказать этот лис? Если так пойдет дальше, то через месяц, быть может два, мы возьмемся за мушкеты. Развернута кипучая деятельность, полки перебрасываются к северо-восточной границе. Кстати, кланы Ламий тоже собирают силы. Им не терпится повоевать. «Мужчины», — сухо бросила она, — «мои ребята тоже будут рады достать красные платки». Примечание. Красный платок — символ корсаров, находящихся на службе у короля. Платок носили на шее или повязывали на голову. «Я не хочу, чтобы ты уезжала». Он говорил ровным, безжизненным голосом, смотря не на нее, а на чайку, парящую над волнами. Она едва заметно вздохнула. «Знаю, что не хочешь». «Но уезжаешь». Он понимал, что это надо, но слишком боялся потерять ее. Все смертны, а мушкетная пуля может догнать даже быструю Ламию. За годы жизни вместе Фернан уже смирился с тем, что Рине приходится уходить в плавание. Он не пытался остановить Ламию, признавая ее право делать то, что она считает нужным. Не пытался изменить сложившийся порядок вещей, но тревога за ее жизнь была всегда. «Ты ведь сам понимаешь, если начнется война, все военные корабли будут на вес золота. Мое место на крокодиле». «Это опасно». «Жить вообще опасно, Фер». Она вздохнула, затем тряхнула головой, словно отгоняя мрачные мысли. «Граф де Турисана тому примером. Давай не о плохом. Лучше расскажи о том, что тут происходило в мое отсутствие». Фернан начал рассказ с того момента, как убили маршала де Турисану, и не упускал ни единой подробности. История вышла долгой и закончилась разговором в кабинете сеньора де Брагара. В том числе Фернан рассказал и о Леоноре, ибо привык посвящать жену во все тайны своей службы. Не единожды Рина помогала Фернану в его делах. «Мерзкое дело», — поморщилась Ламия. «Я бы на твоем месте забыла об этом убийстве и занялась Леонорой». «И почему мне все об этом говорят?» — вздохнул Фернан. «Потому что это правда. А он и Раперра. Кто быстрее?» Фернан гикнул и, принимая игру, послал лошадь вдогонку. На время забыты и убийство маршала, и предстоящая война, и неуловимая Леонора. Были только Фернан, Рина и ветер с запахом морской соли. Раперра — огромный угрюмый замок, казалось, вырастающий прямо из камней прибрежного утеса, располагался не далее, чем в получасе езды от столицы. Последние 300 лет это грандиозное сооружение с квадратными куполообразными башнями по краям являлось ничем иным, как тюрьмой. Именно туда Фернан и направлялся. Обычно ему удавалось избежать путешествия в это малоприятное место. Но иногда, когда графу де Брагаре надоедал выносить окончательное решение по делам военных преступников и подписывать смертные приговоры, Фернану или другим капитанам Василисков приходилось исполнять неприятную работу. Дело в том, что в Рапере находились камеры для военных преступников. Утверждение окончательных приговоров по солдатам, нарушившим закон, оставляли на Василисков. Полковник контрразведки уже не единожды возмущался тем, что Василиски занимаются не своим делом, и для юридической игры в казнить-помиловать есть люди менее занятые. Например, та же жандармерия. Но все просьбы графа де Брагара оставались без внимания. И Василискам приходилось соблюдать столь неприятную многолетнюю традицию. У Рины, кроме совместной прогулки с Фернаном, в посещении тюрьмы был свой интерес. Уже трижды, благодаря помощи мужа, капитану «Лунного крокодила» удавалось найти для своего корабля новых членов команды. Конечно же, из бывших морских разбойников. За помилование и избавление от пеньковой тетки некоторые пираты служили верой и правдой. Во всяком случае, теперь у крокодила был лучший на флоте рулевой и канонир. Находящиеся на стене стражи издалека увидели двух всадников и успели подготовиться к встрече. Ворота были открыты, и Фернана с Риной ожидал теплый прием. Впереди и чуть сбоку стоял лейтенант, сразу за ним, выстроившись в ряд, десяток алебардистов. Если что случится, то парни с алебардами встанут на колено, и располагающиеся за ними солдаты, вооруженные мушкетами, смогут беспрепятственно выстрелить. К слову сказать, фитили у мушкетов тлели. С тех пор, как пятерым дворянам из семьи Дельдерос удалось воспользоваться беспечностью охраны, проникнуть в тюрьму и вытащить из камеры одного из своих родственничков, уже смирившегося с тем, что ему придется распрощаться с головой, стража бдела. Ибо после того скандального случая начальника тюрьмы обезглавили, а всех стражников разогнали. Новый комендант не хотел лишиться головы и теплого местечка и подходил к охране заключенных со всей серьезностью. Фернан и Рина натянули уздечки, и животные пошли шагом. Лейтенант стража прищурился, узнал маркиза. Алебардисты расслабились, стражники с мушкетами затушили фитили и сняли оружие с подпорок. «Сеньор де Суоза, сеньора, рад видеть вас в добром здравии, лейтенант. Комендант уже меня предупредил, следуйте за мной, капитан». Они прошли через мощные ворота, затем через небольшой тюремный двор и оказались в небольшом служебном помещении. Там их уже ждал маленький человечек в сером помятом мундире. Судебный исполнитель. «Добрый день, сеньор де Суоза. В этом месяце всего 5 человек», — сразу приступил к делу судебный исполнитель. «Желаете изучить бумаги или пройдетесь по камерам?» «Как обычно, господин Хосе». «Вы, как всегда, не изменяете своим правилам, сеньор». Судебный исполнитель позволил себе легкую улыбку. «Я провожу вас». «Среди заключенных есть моряки или пираты?» «Сожалею, сеньора, на этот раз нет», — сказал господин Хосе, изучив бумаги. Ламия огорченно поджала губы. «Подождешь меня здесь?» — едва слышно произнес Фернан. «Чего уж теперь? Раз приехала, то до конца. Ты же знаешь, что решетками его ни у меня не испугаешь». Фернан усмехнулся и предложил жене руку. Прежде чем попасть в сектор тюрьмы, где держали военных преступников, им пришлось пройти через 8 постов стражи, подняться по крутой лестнице на 3-й ярус и миновать 6 дверей. Кроме судебного исполнителя, Фернана и Рину сопровождали тюремщик и 4 стражников. «Экономите на освещении», — хмыкнул де Суоза, когда они подошли к абсолютно темному коридору. «Должно быть, забыли поменять факелы», — попытался оправдаться тюремщик и отправился назад. «А кормить они их не забывают», — пробормотала Рина. В полумраке ее глаза едва заметно горели зеленым, а зрачки стали вертикальными, вбирая в себя крохи скудного освещения. «Дворяне среди заключенных есть?» Между тем спросил Фернан у господина Хосе. «Нет, сеньор, спаситель миловал». Вернулся тюремщик с факелами. 2 отдал стражникам, 1 оставил себе. Поджег. «Мы можем идти, господа». В коридоре было сухо. Запах сена настойчиво лез в нос. Рина чихнула. Справа от Фернана находились камеры, отгороженные от основного коридора стальными решетками. Насколько мог заметить сеньор де Суоза, они были пусты. В этом месяце преступников оказалось мало. По пути тюремщик то и дело задерживался и поджигал потухшие фонари. Наконец они остановились, и надсмотрщик, покопавшись в здоровущей связке ключей, раздобыл нужный и отпер решетку. Первыми в камеру вошли двое стражников. За ними последовал господин Хосе, потом Фернан и Рина. Тюремщик и двое других стражей остались в коридоре. Запах сена в камере был гораздо сильнее. Сеньор де Суоза подумал, что в отличие от других тюрем, здесь худо-бедно заботятся о чистоте. И то хорошо. В камере находилось двое. От яркого света факелов они щурились и прикрывали глаза руками. «Капрал 5-го пехотного полка Филипп Нербо. Полк расквартирован под Альедой», стал перечислять сухие факты господин Хосе, то и дело сверяясь при свете факела со своими записями. «Кто из вас Филипп Нербо?» — сухо бросил Фернан. «Я, сеньор», — нервно ответил один из заключенных и облизал разом пересохшие губы. «Преступление совершено? Так-так. Вот, обвиняется в изнасиловании. Обвинение полностью доказано городским магистратским судом города Альеды. Приговор вынесен. Подпись и печать главного судьи Альеды прилагается. Приговор – смерть через повешение. Приговор передан на окончательное утверждение в юрисдикцию жандармерии и вашему ведомству, сеньор». Подробности. Голос сеньора де Суоза был все так же сух и официален. «Изнасилование и убийство». Через несколько секунд копания в бумагах ответил господин Хосе. 12-летняя девочка. Насколько известно, это не первый случай». «Повесить», — бросил Фернан. «Пощадите, сеньор! Демоны попутали! Пощадите!» — заорал приговоренный и бросился к Фернану. «Сеньор!» Один из стражников ударил преступника пяткой алебарды в живот, потом перехватил алебарду и, что есть силы, добавил древком по шее. Приговоренный без звука рухнул на сено. «Пускай полежит пока, сволочь!» — пробурчал стражник. Рина на лежащего без сознания преступника смотрела бесстрастно. «Этот?» Фернан кивнул на вжавшегося в угол и полумертвого от страха второго заключенного. «Рядовой роты мушкетеров капитана Антонио де Вадера. Рота расквартирована в Эскарине. Зовут? Только кличка. Лохматый. Обвиняется в изнасиловании. Обвинение полностью доказано магистратским судом города Эскарины. Приговор вынесен. Подпись и печать третьего помощника второго городского судьи Эскарина прилагается. Приговор – смерть через повешение. Приговор передан на окончательное утверждение в юрисдикцию жандармерии и так далее. Изнасиловал дочь капитана де Вадера». «Вот как?» Фернан ехидно улыбнулся, и от его улыбки Лохматова начало колотить. После того, как утвердили приговор его сокамернику, солдат уже догадывался, что его ждет. «Изнасиловал не кого-нибудь, а именно дочь прославленного сеньора де Вадера?» «Точно так, сеньор. Его...» Господин Хосе, несколько смутившись, покосился на Рину. «Его сняли прямо с бедняжки. Есть 5 свидетелей». Рина, как и Фернан, знавшая, в чем тут дело, едва не прыснула. Сеньор де Суоза молчал, буравя узника взглядом. Тот усиленно исходил холодным потом и вот-вот собирался упасть в обморок. «Сеньор, вы утверждаете приговор?» «Минутку, господин Хосе». «Эй ты! Да-да, любезнейший, я тебе говорю. Как хорошо ты стреляешь». «Стреляю?» Не ожидавший такого вопроса заключенный вытаращился на Фернана. «В документах написано, что ты мушкетер. Так ты умеешь стрелять?» «Умею». «Повторяю свой вопрос. Как хорошо ты стреляешь, солдат?» «Попаду в оттуда с 20 шагов, сеньор». «Неплохо». «Совсем неплохо», — крякнул Фернан. «Господин Хосе, думаю, не стоит отправлять столь хорошего стрелка на встречу с веревкой. Один удар кнутом, чтоб знал, как лезть в постель к благородным дамам. Потом помиловать и освободить. И вот еще что. Восстановите его на службе. Только не в роту капитана де Вадера, а? Оформите перевод в егерский полк полковника де Гедо. Он постоянно жалуется, что ему не хватает хороших стрелков». «Хорошо, сеньор, я распоряжусь и прослежу». Без всякого удивления пробормотал судебный исполнитель, что-то записывая себе в бумагах. Тут, похоже, до солдата дошло, что он чудом избежал смерти, и у него сегодня новый день рождения. «Сеньор, спасибо, благодетель, спаситель! Отслужу, сеньор, отслужу, клянусь спасителем!» Размазывая по небритой роже слезы, помилованный на коленях пополз к Фернану, но тот уже выходил из камеры. «Отслужу, благодетель, отслужу!» — орал счастливчик. Помилование, в общем-то, объяснялось отнюдь не тем, что парень умел хорошо стрелять. Просто Фернан знал некие подробности про дочурку капитана де Вадере. Та еще особа. К тому же крайне слаба на одно местечко. И Василиск был склонен предположить, что, скорее всего, эта во всех отношениях неправедная дама изнасиловала солдата, а не наоборот. Вояки давно уже шутили о доступности капитанской дочки. Видать, когда папаша обнаружил очередного ухажера, дочка взяла да обвинила любовника в изнасиловании, дабы честь де Вадеры не пострадала. Хотя о чести, на взгляд Фернана, думать надо было несколько раньше. Конечно, лохматый сам виноват, но его глупость и любовь к плотским утехам была наказана порцией страха и месячным заключением в тюрьме. Впредь 10 раз подумает. К тому же девиз маркизов Денария гласил: «Мы всегда платим долги». А к сеньору де Вадеро у Фернана был давний маленький счетец. Капитан как-то раз испортил Василиску настроение, и теперь тот не преминул отплатить сеньору тем же. Вопли счастливого мушкетера все еще были слышны, и Фернан поморщился. «Господин Хосе, пусть один из стражников выпустит этого, иначе помилованный рискует охрипнуть». Тюремщик остановился у очередной решетки, но открывать ее не спешил. «В чем дело?» – нахмурился Фернан. Рина посмотрела через решетку и удивленно хмыкнула. В отличие от мужа, Ламия великолепно видела в темноте. Из камеры раздалось звяканье цепи. «Прикован?» «Он опасен, сеньор», – неохотно ответил тюремщик. «Одному из стражников сломал руку и 6 ребер». «Открывайте». «Сеньор?» Тюремщик все еще сомневался. «Он прикован. Или вы уже и закованного в цепи боитесь?» «Этот язычник опасен». Недовольно засопел тюремщик, но спорить с Василиском не стал и полез за ключами. «Разумно ли это, сеньор?» Осторожно осведомился переминавшийся с ноги на ногу господин Хосе. «Начальник тюрьмы запретил входить в эту камеру без усиленной охраны». «Вы же сказали, что он прикован». «Да, сеньор». «Тогда ваши страхи более чем необоснованы, любезнейший. Впрочем, можете подождать здесь». Замок щелкнул, тюремщик открыл решетку и поспешно отошел в сторону. Фернан, презрительно хмурясь, взял у него факел и вошел в камеру. Рина дышала мужу в затылок и держала руку на рапире. Господин Хосе и самый храбрый из стражников замыкали шествие. В первую секунду, когда свет от факела высветил из тьмы заключенного, на сеньора де Суоза навалился совершенно детский страх. На короткое мгновение Фернану показалось, что у стены сидит один из демонов-искусителя. Угрожающий огромный, черный, неподвижный силуэт. Затем страх прошел, и капитан Василисков смог спокойно разглядеть скованного цепями человека. Узник действительно был огромен, и, судя по ширине плеч, очень силен. Его кожа была черна, как смоль, а глаза с неестественно белыми белками внимательно изучали вошедших. Фернан удивленно дернул бровью. Пришельца с черного континента он ожидал увидеть меньше всего. «Господин Хосе». Как сеньор де Суоза не старался, в его сухом тоне то и дело проскальзывали ошеломленные нотки. «Кто этот человек?» «Дело сложное. Это язычник. Он так и не назвал своего имени. Был захвачен в провинции Лога. Насколько стало известно, преступник из страны Дождливого берега». Примечание. Провинция Лога – единственная провинция Таргеры, находящийся на другом материке, Черном континенте, управляет землями вице-король. Фернан тихо присвистнул. Далеко же его занесло от родных земель. Дождливый берег для Василиска был не более чем легендой. Эта страна находилась в самом сердце Черного континента, за знойной пустыней Са, за горной цепью, чьи вершины подпирали собой небо, в непроходимых, полных опасностей джунглях. О живущих там людях ходили настоящие сказки. Чужаков в страну Дождливого берега не пускали. «Преступника еще 3 таких же, как он, воинов сопровождали женщину. По нашим предположениям, колдунью. Ведьма начала колдовать, а воины бросились на стражников и священников. 12 солдат и 2 клириков погибли. Ведьму и 3 других язычников расстреляли из арбалетов и мушкетов. Этого общими усилиями взяли в плен. Так как он замешан в убийстве военных, в том числе и офицера, попал под нашу юрисдикцию. Его привезли в Таргеру 6 дней назад. Церковь, а точнее, Орден Крови Бриана требует его выдачи, обосновывая это тем, что он, еретик, был в сговоре с ведьмой, поклоняющейся Искусителю. К тому же он отрицает Спасителя и, по-видимому, являлся тем, кто убил двух церковников. Просьба о выдаче, подписанная епископом из Карины Мигелем Алессандро де Леро, искреплена печатью света. «Как тебя зовут?» — обратился Фернан к кузнику. Тот остановил на Василиске взгляд, но никак не показал, что понял, о чем его спрашивают. «Он понимает по-таргерски?» «Еще как, сеньор!» — отозвался один из стражников, стоящих возле двери. «Ты знаешь, что Орден Крови Бриана хочет забрать тебя? Я говорю о людях в бордовых одеждах. Догадываешься, что они с тобой сделают?» «Огонь!» — глухо сказал чернокожий. «Не сразу. Вначале они будут говорить с тобой. Долго. Так долго, что огонь покажется тебе милостью. И пригласят серых. Вижу, ты о них уже наслышан. Не хочешь рассказать мне, почему ведьма напала на людей?» Молчание. «Как знаешь. Господин Хосе, подготовьте все надлежащие бумаги для клириков». «Да, сеньор». Не оглядываясь, он вышел из камеры. Рина осторожно дотронулась до его локтя. «Этот человек меня заинтересовал». «Не понимаю. Ты так просто отдал его церковникам?» «Но он виновен в убийстве». «Знаю», — выдохнула Ламия. «Просто, ты же знаешь, я умею чувствовать. Это необычный человек». «Даже необычные люди совершенно обычно сгорают на кострах». «Как знаешь. Это просто мысли вслух». Они побывали еще в одной камере. Один из заключенных обвинялся в том, что продавал провиант полка спекулянтам. За столь злостные махинации парня ждали медные рудники. Второй узник в пьяном угаре ударил офицера. Палашом. Насмерть. Этот скоро должен был отправиться в петлю. За все время слушания обвинений из головы Фернана не выходил чернокожий воин. Когда с делами было покончено и все направились к выходу, Фернан принял решение. Несмотря на недоуменные взгляды окружающих, он вернулся назад и попросил еще раз отпереть камеру, где находился преступник. Сеньор де Суоза покосился на жену. Та сузила глаза и кивнула, понимая, что сейчас понадобится ее помощь. Ламия обладала редким даже среди своего народа талантом отличать правду от лжи и чувствовать искренность собеседника. Именно благодаря этому качеству она и отбирала среди заключенных нужных ей для пополнения команды людей, заранее предугадывая, как поведет себя тот или иной человек после обретения свободы. Сбежит или будет верно служить. Еще ни разу Рина не ошиблась в своем выборе. «Что вы хотите, сеньор? Вы ведь уже утвердили приговор». «Минуту терпения, господин Хосе». Фернан подошел к заключенному почти вплотную, и кто-то из стражников испуганно заворчал, справедливо опасаясь за здоровье невысокого Василиска. Но чернокожий пленник не шевелился и держал руки на виду. В его карих глазах нельзя было прочесть ни тени эмоций. «Ты хочешь жить?» Тот ответил, когда молчание стало невыносимым. «Все хотят. Мне рано уходить к Лоа». Он говорил почти без акцента, но слишком уж растягивал слова. В глазах застыло ожидание. Примечание. Лоа. Духи. «Что ты сделаешь, если я подарю тебе жизнь и свободу?» Спящее ожидание сменилось надеждой. «Я буду служить вам, жизни не пожалею», — выпалил пленник на одном дыхании. Фернан обернулся к Рине, но та неотрывно смотрела на чернокожего, и тот дал верный ответ. «Клянусь Луане!» Примечание. Луане — духи предков. Ламия удовлетворенно кивнула. Он говорит правду. «И ты не причинишь никому вреда?» «Не причиню, клянусь!» «Господин Хосе, потрудитесь освободить этого человека». Послав все в бездну Искусителя, Фернан решил рискнуть. «Сеньор!» — скричал тот. «Этот человек опасен и осужден». «Что с того?» «Я отменяю приговор. Все бумаги по нему перешлите полковнику де Брагаре, пока узник переходит под мою ответственность». «Но что?» У судебного исполнителя просто не было слов. «Но что вы с ним будете делать? Ведь без цепей». «Недавно я потерял слугу. Этот человек решил поступить ко мне на службу. Согласитесь, что я не могу держать лакея, у которого на руках цепи. Снимайте!» «Но на это потребуется время. Надо вызвать кузнеца и оповестить начальника тюрьмы». «Чудесно. Мы никуда не торопимся и подождем, когда вы приведете заключенного на тюремный двор», тоном, не допускающим возражений, бросил сеньор де Суоза. «Приступайте». «А церковь? Что мне сказать епископу де Леру?» «Казалось, что еще чуть-чуть, и господин Хосе заплачет». «Что сказать? Скажите правду». «Скажите, что я забрал этого человека». Он подал руку Рине, и они в одиночестве направились по тюремному коридору к выходу. Ошеломленные стражники, тюремщик и судебный исполнитель остались в камере, судорожно решая, как быть: рискнуть и освободить так напугавшего их чернокожего или же ослушаться приказа Василиска. «Мне думается, что я совершил глупость», — недовольно пробормотал Фернан. «Риск все же велик. Надо же было тебе упомянуть о нем». «Все будет хорошо, дорогой», — промурлыкала Ламия. Он говорил правду. «Сейчас правда, завтра ложь». Насколько я могла понять, он поклялся духами предков. «Эта клятва у народа, живущего у дождливого берега, нерушима. Теперь только ты можешь освободить его от клятвы». «Ты знакома с их традициями?» «Понаслышке. Кокс крокодила знает множество историй, в том числе и об этом народе. Остается лишь довериться Коку и твоим чувствам. Если то, что сказал нам судебный исполнитель, правда, то этот человек очень хороший воин. Думаю, он сможет заменить тебе вето, дорогой». «Покрошить на мелкие кусочки солдат из провинциального гарнизона? На это много ума не надо». «Я не о том», — поморщилась Ламия. «Просто ты не знаешь легенд Черного континента. А между тем люди, живущие там, рассказывают, что иногда из страны Дождливого берега выходят гамбо». «Кто такие гамбо?» — перебил ее Фернан. «Страшные колдуньи, Фер. Что-то вроде демонов в человеческом обличье. Ну так вот, как говорят, выходящих из джунглей колдуньи храма дождей всегда сопровождает четверка непобедимых воинов дождя. На каждого непобедимого воина всегда найдется арбалетный болт или пуля из мушкета. Дыма без огня не бывает, дорогой. Так что, кажется, ты только что заполучил себе в слуги одного из воинов храма дождей». «Знать бы еще, что это такое», — вздохнул Фернан. «Ты, как я вижу, уже жалеешь о своем поступке». «Есть немного», — неохотно согласился Фернан. «Но соблазн перейти дорогу любезному епископу был выше моих сил. Мне придется приложить кучу усилий и заполнить целую гору бумаг, чтобы защитить моего новоявленного слугу». «Как говорил Спаситель, делай добро, и оно к тебе вернется. Ваши детские игры меня смешат. Ты и епископ, словно мальчишки, досаждайте друг другу по мелочам». «Но он первый начал», — неожиданно пискляво произнес Фернан, и они оба расхохотались. Разговор с начальником тюрьмы вышел сложным. Лишь присутствие женщины и должность Фернана заставляли коменданта говорить с гостями вежливо. Надо сказать, что освобождение столь опасного заключенного привело сеньора в состояние тихого бешенства. Впрочем, за ним явственно проскальзывал страх перед отцами-дознавателями. Связываться с епископом де Лера ему не хотелось. Главный тюремщик уже проклял день, когда в его заведение приехал Фернан. Сеньору де Суоза пришлось потратить массу времени для того, чтобы выбить согласие коменданта на то, чтобы прикованного отпустили. Фернан разговаривал с Риной, когда на тюремный двор привели чернокожего пленника. Ламия удивленно охнула. Впрочем, маркиз тоже был порядком изумлен. Узник шел без цепей, спина прямая, голова высоко поднята. Стража шествовала на безопасном отдалении, судорожно сжимая в руках алебарды. Грозный черный мастиф в окружении стаи в усмерть перепуганных дворняг. Тогда, в полутемной камере, Фернану не удалось хорошенько разглядеть человека. Теперь же, на солнечном свету, он знал, что пленник высок, но не представлял, насколько. Чернокожий оказался настоящим гигантом. Фернан едва доставал ему до середины груди. Узник был облачен лишь в набедренную повязку, и бугрящиеся под угольно-черной кожей жгуты мышц не давали повода усомниться в зверской силе этого человека. Такими ручищами можно гнуть стальные прутья. Теперь сеньор де Суоза понимал, почему стража чувствует себя так неуютно. Пожелай пленник убить того же Фернана, черный демон без труда мог разорвать Василиска на части. Несмотря на огромные габариты и немалый вес, освобожденный двигался мягкой, стелющейся походкой. Почти беззвучно. Почти как Рина. «Как тебя зовут?» — спросил Фернан, когда великан остановился, не дойдя до него четырех шагов. «Абоми, Талела». Примечание. Талела – хозяин, господин. Талели – хозяйка, госпожа. Фернан решил пока не узнавать, что означает «талела». Он внимательно изучал своего нового слугу. Голова Абоми была то ли лысой, то ли бритой. Широкий, приплюснутый нос, пухлые губы, белые зубы, черные глаза, по которым совершенно невозможно было понять, о чем думает гигант. Под веками чернокожего, от носа до скул, тянулись аккуратные, можно даже сказать изящные, волнистые шрамы белого цвета. Еще один шрам, более широкий и прямой, начинался от переносицы и заканчивался на темени. «Скорее всего, искусственные», — подумал Фернан. Он как-то слышал, что некоторые племена Черного континента украшали себя подобным образом. Череда шрамов спускалась с шеи на грудь, превращаясь в некое подобие гротескного, но в то же время и прекрасного ожерелья. То ли паук с человеческим черепом, то ли еще какая-то тварь. Работа неизвестного мастера поражала. Паук казался живым. Абоми заметил заинтересованный взгляд Фернана и позволил себе ответить на невысказанный вопрос. «Это Сукри, Геде, Умбо Дождя, Талела». Примечание. Геде. Существуют разные трактовки этого слова. Верховный бог, бог смерти или же дух кладбища. Умбо. Храм. Фернан рассеянно кивнул, конечно же, ничего не поняв. Рина же лишь задумчиво сузила глаза. Похоже, в данном вопросе Ламия ориентировалась куда лучше своего мужа. Внимание Фернана привлекла татуировка, находящаяся на левом плече Абоми. Тончайшая работа изумительной красоты. Рисунок был белым и явственно выделялся на черной коже. Жуткая голова павиана, оскалившего огромные клыки. «Это веве моего геда-побратима, Талела», все так же невозмутимо произнес чернокожий. Примечание. Веве – символический рисунок, изображающий атрибуты тех или иных духов. Кто тебе их сделал? Верховная Гамбо, когда я только родился, Талела. А знаками меня почтил сам Сукри, когда я стал одним из Унтинада. Примечание. Гамбо – жрица. Унси – помощник жрицы или жреца, обладающий теми или иными магическими способностями. Нада – воин. «Ты Унси Нада?» – вырвалась у Рины. «Воин дождя?» «Я был им, Талели». «А эта татуировка?» Лами указала на правое предплечье Абоми, где с десяток мелких белых значков образовывали нечто вроде браслета. «Она защищает меня от козней Ю-Ю». Примечание. Ю-Ю – злой дух, демон, враждебное волшебство. «Злых духов?» «Да, Талели. Вам нравится?» «Очень красивая». «Если Талели и Талела захотят, то я с радостью сделаю им такие же». «Быть может, позже. Сейчас нам надо идти». И так на них глазели все стражники. Фернан не желал больше здесь оставаться. «Как скажете, Талела. Вы подарили мне жизнь и свободу. Я ваш слуга». «Что за ремешок на твоей шее?» Абоми потянулся к кожаному лоскутку, обернутому вокруг шеи, но тут же поспешно отдернул руку. «Люди в бордовых одеждах надели его на меня, и теперь Геда и Лоа не могут разговаривать со мной. Геда-побратим не может проснуться». Фернан задумался. Церковники не просто так надели на Абоми этот ошейник. Слугам Искусителя перед сожжением надевали такие же. Как говорят, сила Спасителя не давала им колдовать. «Наклонись», — принял решение Фернан. Абоми послушно наклонился, и сеньор де Суоза без труда снял с могучей шеи ремешок. Бросил на землю. «Спасибо, Талела», — с достоинством кивнул слуга. «Называй меня сеньор». «Да, сеньор», — сказал Абоми и ослепительно улыбнулся.